— воскликнул вдруг Фарнли, проведя рукой по лбу. — Я в это не верю. Это кошмар. Вы серьезно предлагаете? — Да, — решительно прервал его истец. — Мы часто мечтали о том, как было бы славно, если бы можно было поменяться ролями. Он стал бы Джоном Фарнли, а я Патриком Гором. Разумеется, мечтать об этом можно было только в самых дерзких снах. Вы говорили, что это невозможно, хотя, глядя на вас, тогда можно было подумать, что вы с удовольствием убили бы меня, чтобы добиться этого. Я не сказал, что вы действительно замышляли нечто подобное. Итак, я дал вам полную информацию о себе. Я обычно говорил вам, если встретишь мою тетушку, такую-то или такую, или мою кузину, такую-то, такую, скажи им то-то и то-то, и выражал это в словах, которые мне неприятно вспоминать, потому что моему тогдашнему поведению нет оправдания. Я считал и продолжаю считать вас ограниченным человеком. Я также показывал вам свой дневник. Я всегда вел дневник по той простой причине, что на всей земле не было человека, с которым я мог бы поговорить. Я и сейчас веду дневник. Здесь истец почти капризно поднял глаза. — Ты вспоминаешь меня, Патрик? Ты помнишь ночь, когда Титаник пошел ко дну? Наступила пауза. На лице Фарнли отразился не гнев, а скорее замешательство. — Повторяю, — произнес он, — вы сошли с ума. Сейчас я вам расскажу в точности, что я делал, когда мы столкнулись с этим проклятым айсбергом. Я был в каюте, где мы жили с бедным стариной Марри. Он играл в бридж в курительной комнате. В одном из пиджаков Марри держал фляжку с бренди, а я потихоньку прикладывался к ней, потому что в баре меня бы не обслужили. Когда произошло столкновение, почти не ощутил удара. Хотел бы я знать, кто из пассажиров почувствовал его. Удар был очень слабым, лишь на столе пролилось немного воды, а потом заглохли двигатели. Впервые я узнал о случившемся по голосам, которые становились все громче и ближе. Потом мимо нашей каюты с криком пробежала какая-то женщина, закутанная в голубое стеганое одеяло. Истец впервые смутился. — Я больше не буду вдаваться в подробности этой трагедии, — сказал он, разведя руками. — Скажу только, да простит меня Бог, я скорее радовался этому, но ведь я был всего лишь мальчишкой. Я нисколько не был напуган, скорее слегка опьянен. В моей жизни случилось нечто неординарное, нарушившее привычный ритм, то, чего я всегда ждал. Я был настолько возбужден, что согласился поменяться ролями с Патриком Гором. Решение пришло мне внезапно, хотя сейчас я задаю себе вопрос, не думал ли он об этом еще во время нашего знакомства? «Я встретился с Гором, встретился с вами», — подчеркнул истец, твердо глядя в лицо сэра Джона, — «на палубе Б. Все ваши вещи были в маленьком соломенном бауле. Вы довольно хладнокровно сообщили мне, что судно идет ко дну и идет быстро, и сказали, что если я хочу меняться ролями, то тут удобнее всего сделать в суматохе. Возможно, один из нас останется в живых». Я спросил, «а как же Марри?» И здесь вы солгали, заявив, что Марри упал за борт и утонул. А мне так хотелось стать великим цирковым артистом, и мы обменялись одеждой, кольцами, бумагами. Всем вы взяли даже мой дневник. Фарнли молчал. Потом вы действовали очень обдуманно, — продолжал истец, не меняя тона. Мы решили захватить шлюпку. Вы подождали, пока я повернусь к вам спиной, вытащили деревянный молоток, который стащили у стюарда, и трижды ударили меня по затылку. Фарнли хранил молчание. Молли вскочила с кресла, но по знаку мужа опустилась обратно. — Поймите, — настаивал истец, проведя рукой по столу, словно смахнув пыль, — я здесь не для того, чтобы выдвигать против вас обвинений. Прошло 25 лет... Вы тогда были мальчиком. Хотелось бы мне знать, что за человек из вас получился. Тогда меня считали негодяем. Возможно, вы презирали меня и думали, что у вас есть оправдание. Но вам было нечего бояться, я все равно выдал бы себя за вас».